Замойский первым направился к выходу. В коридоре, что вел наружу, возник тем временем прозрачный шлюз. Сквозь его двойные стены виднелись серые скалы, проплешины серого песка, вода, жемчужно переливавшаяся по каменному ложу. Сила тяготения, как знал Адам, составляла 0,86 G. Среди всех, которые он испытывал своей биологической манифестацией со времен, как они покинули африканский мешок, она была ближе всех к земной. «Я тоже должен выйти», – каркнул Смаук, полетев вслед Анжелике. После того, как он покинет корабль и развеется по окрестностям, вновь собраться на катастрофе у него выйдет не скоро. Конечно, они могли стартовать, оставив часть нанополя здесь, или же вообще не выпускать его из шлюза. Но тогда, в случае действительно неожиданной опасности, Смауг не сумел бы прийти им на помощь достаточно быстро. Наконец они выбрали промежуточный вариант. «В собранности», — решила Анжелика. «В сфере... сколько? 5 метров?» 8, — пробормотал Замойский. 8 метров, — кивнул двумя головами Двуворон. Они сошли на поверхность Нарвы. «Ой, проклятие!» «Что такое?» «Я поранилась». Анжелика подскакивала на одной ноге. Пятку другой пересекала красная полоса, быстро наливающаяся кровью. «А еще наверняка какая-то местная зараза», – бормотала она, злясь. «За это я бы не переживал. Она наверняка с нами несовместима. Смаук, дай ей какую-нибудь защиту». «Делаю», – проскрежетала птаха. Адам не увидел никаких магических ботинок, что внезапно материализовались бы на ногах Анжелики. И все же с этого момента она не обращала ни малейшего внимания, почему ступает. Грязь не садилась на ее кожу, да и рана перестала кровоточить. Двуворон указывал им дорогу. Деревья были со столетней секвойи, и они шли между стволами, словно между колоннами затененной базилики. Пахло горячим хлебом. Замойский, погрузившись в полумрак пущи, несколько раз глубоко вздохнул и пожалел, поскольку луна сразу же засветила ему в глаза и замаячили под веками руины римской виллы. Больше никакой рассеянности сознания, никаких воспоминаний. Гляди перед собой, гляди под ноги. Сознание как струна, сознание как луч лазера. Он скользил по поверхности впечатлений. Этот свет, листья были крупными, с тонкой, почти прозрачной тканью, и потоки солнца, терминатор не доберется до этого места еще 2-3 часа, плыли сквозь них, словно сквозь фильтры прожекторов, сквозь иллюминированную фольгу. Анжелика и Адам шли в этой зелени, словно в распыленном с небес флуоресцентном газе. Свет и шумы. Кора деревьев, кирпично-красная и поросшая фиолетовыми бородавками, вокруг которых кружили насекомые настолько мелкие, что заметить их можно было лишь в рое. Кора же непрестанно потрескивала, напрягалась и расслаблялась в медленных, но мощных, дотягивающихся до самых корней судорогах волокон. Тршк, тршк, тршк. Дерево за деревом, в рассогласованном ритме. Он не помнил, как Джус объясняла морфологию этих растений. Может, они таким образом дышат? Но впечатление складывалось, будто пуща непрерывно шептала сама себе темные секреты за твоей спиной. А может, планы предательского нападения. Потому, когда из-за ближайшего ствола вынырнула квадратная башка животного, оба они, Адам и Анжелика, нервно вздрогнули, почти отскочив, когда ее увидели. Однако Смаук был на месте. Когда хищник, поскольку это был какой-то из видов хищников, абсурдная смесь кенгуру с вепрем и дикобразом, вышел на открытое пространство и, втянув в крупные ноздри воздух, отравленный запахом людей, двинулся к ним быстрой трусой, его моментально окружила сеть сверкающих разрядов. Раздался высокий визг. Животное подпрыгнуло почти на 2 метра. Упало на землю уже мертвым. Двуворон присел на трупе. Левым клювом принялся с интересом рвать бурую шкуру. Правая голова была расстроена. «Дурная тварь!» Анжелика захихикала, и Замойский рассмеялся тоже, разряжая напряженность. Останки челнока застали врасплох обоих. Они внезапно вышли на маленькую просеку, и вот слева от них уже возносился закругленный нос машины, почти белый. Для Замойского удивление было двойным. «Это не наш», – просипел он. «Наш сгорел». «Не ваш?» «Это тот, второй, Митчелл и Финч». «Не понимаю». «Должно быть, они потом прилетели за нами. Мы думали, что они тоже разбились, связи не было. Потому что нас снесло, мы не тут должны были сесть». «А где?» «У города. Мы сделали с орбиты полную топографию. И тот город был единственным следом цивилизации на поверхности. А потому...» «Погоди. Корпус нашего должен бы находиться где-то... где-то там». Замойский повернулся к челноку. «Дал бы какую карту, а?» «Слушаюсь». Вторым перцепторием присмотрелся к изометрической проекции территории, сконструированной на основании запомненных привойкой пейзажей. Если сами они находятся здесь, а озеро начинается тут». Вглядываясь в ОВР-проекцию, Адам двинулся вперед, даже не став оглядываться на Анжелику. Проскочил корни очередного дерева, обошел черный папоротник. Действительно ли это был папоротник? И вот они на месте. Остатки челнока, которым прилетели сюда Замойский, Вашингтон, Джуз и Монклавье. Машина на несколько метров воткнулась носом в мягкую почву Нарвы, кренясь на правый борт, вогнав в землю горизонтальный стабилизатор. Со всех сторон ее обрастали деревья, никак не меньше соседних. В выгоревшей скорлупе плодилась зелень. Адам обходил останки медленно, высматривая следы Мойтля. Но корпус выглядел нетронутым человеческой рукой вот уже века. Все отверстия в бортах заросли. В тени левого крыла гнездо каких-то змееподобных червей, вокруг которого Смаугу пришлось ставить электрическую стену, поскольку те густо полезли при одном виде Замойского. Он шел дальше, к дюзам. Вздымающиеся под углом, они целились в заслоненное плотной зеленью небо. Он не мог туда заглянуть. Может, если бы на чем-то привстал? Заметил рядом большой камень, выплюнутый из земли обломок белой скалы, изрезанный черными и красными венами. И сразу ассоциации ударили залпом. Камень, Джуз, Сора, похоронить Вашингтона, крест или надпись на скале. Он быстро отступил, ощущая дразнящее обоняние запахи ночной виллы. Уже собирался развернуться, когда в тени за камнем заметил призванный из воспоминаний силуэт. «Свет!» – крикнул Смаугу. Воздух над ним заискрился, молочно-белое сияние залило пущу окрест. «Спасибо!» – пробормотал он, приседая перед крестом. Две очень ровно вырезанные доски, потолще, глубоко воткнута и подперта камнями. Та, что повыше, горизонтальная, с выжженными вдоль нее большими буквами. Замойский провел по ним пальцами, стирая грязь и осадок, наверняка здешний мох. «Эдвард Т. Монклавье, покойся с миром. Экзориаре аликвис нострис экс оссибус ультор. Да возникнет из наших костей какой-нибудь мститель». «Значит, Монклавье тоже умер?» «О, проклятие! За это время они наверняка умерли все. За исключением меня. Сколько трупов нашел Гнозис на Вольщине? 6. Все анабиозеры были заняты. Тогда кто лежит здесь? И еще. Если уж оба челнока Вольщина покоятся на поверхности Нарвы, то как мы вернулись на корабль, как отремонтировали его и каким чудом покинули систему Гекаты? А может, мы ее так никогда и не покинули?» Полная луна вставала над темной гладью озера, как наполненный светящимся газом воздушный шар. Еще шаг, и он вспомнит. Он вскочил на ноги. «Смауг, выкопай его!» Двуворон присел на кресте. «Что мне сделать?» «Эксгумацию, черт побери!» «Адам?» Он оглянулся. Анжелика, полуопершись о камень, подозрительно поглядывала то на Замойского, то на крест. Открыла рот, но слова замерли у нее на губах, когда земля, скрывающая могилу, начала на ее глазах проваливаться. Замойский заметил удивление на лице девушки и проследил за ее взглядом, снова поворачиваясь к кресту. На самом деле земля не проваливалась, но толстыми струями растекалась в стороны. В результате под ногами Адама возникала симметричная воронка, глубиной в полметра, метр, полтора и все глубже. Замойский отступил на 2 шага. Граница насыпи приближалась к его ботинкам. Электрический двуворон сидел на кресте и таращился всеми 4 глазами в центр воронки. Пока крест не закачался, не покатились окружающие его камни, а доски не упали в могилу. Тогда он перелетел на камень, громко каркая. Призрачный яркий свет выжег все полутени и переходные цвета. Замойский только казался таким бледным, или же кровь и правда отлила от его лица, когда он увидел высовывающийся из-под последних слоев земли, обернутый грязными тряпками, белый скелет. «Господи боже!» Анжелика подошла ближе, склонилась над ямой. «Кто это?» «Понятия, сука, не имею». Она притронулась к его плечу. Он отступил. Она нахмурилась. «В чем дело?» Он уже не обращал на нее внимания. Перепрыгнул открытую могилу и зашагал между папоротниками, раздвигая их и топча. Теперь стало ясно. Никакие это не папоротники. Их чернота происходила не от растительного красителя, но лишь от раев мелких насекомых, что полностью закрывали собой сложный крой листьев. Едва Адам их шевельнул, его облепила кружащая туча мелкозернистой тьмы. Смауг отреагировал молниеносно, сосредотачивая нанополе и сжигая насекомых. И так Замойский бежал сквозь спираль внезапного огня, секундные пожары, оставляя позади аллеи серого дыма и ноги и кусты. «Есть!» – прошипел сквозь зубы, найдя 2-й крест. Протер его рукавом и прочел фамилию похороненного. Даниэль К. Вашингтон. Вернулся по тропе из пепла. Теперь раздвигал заросли, которые успел миновать. 3-й крест. «Адам!» Анжелика встала за ним, когда он упал у могилы на колени. положила ладони на его плечи. «Это были твои друзья с корабля, да?» Он не ответил. Мрачно таращился на кривые доски. «Адам Замойский, покойся с миром. Он везде». «Но это-то пустая, верно?» прошептала она. «Идем». Он вскочил, дернул ее, потянул следом. «Что? Куда?» «Тут Мойтля не было. Должно быть, он сразу полетел в город». «Но те могилы?» «Что могилы?» – рявкнул он. Она вырвалась, стиснула губы. Не говорили уже ничего. В катастрофе, снова погрузившись в висящее кресло, в сластолюбивую хватку семиорганической сети безопасности, Замойский сумел немного расслабиться. Немного. Уже не стискивал зубы и не сжимал кулаки. Но когда Анжелика обращала к нему взгляд, все еще видела лицо, окаменевшее в гримасе ярости. Словно Адам давился собственным гневом и сам с собой сражался, чтобы не дать пылающей злости себя понести. Город лежал километрах в 200 дальше, над рекой, красной от размножившихся в ней микроорганизмов. Лишенная растительности пустынная равнина, по которой текла река, тоже была цвета крови. Песок, тучами гонимый по ней ветром, был песком органическим, петрифицированной формой тех же самых микроорганизмов. Катастрофа летела над плоскостью темного кармина настолько высоко, чтобы не поднимать на ней кровавых туч, и одновременно настолько низко, что Адам и Анжелика видели несущуюся тень корабля, вибрирующий скат. Башни были высотой более 100 метров, и тени их тянулись по равнине длинными автострадами тьмы. Геката, вертикальная зеница всевидящего бога вулканов, медленно сползала к горизонту. Когда Замойский приближался к мертвому мегаполису, снова был вечер, но другой. Он рефлекторно поднял голову к верхним голограммам, темнеющему небу. Тогда он тоже ее не видел, и все же помнил, что она была здесь. Сверхпланета. Сверхпланета. Эфемерное детище щелкунчика планет. Астрономический призрак, то появляющийся над Нарвой, то исчезающий без следа и без каких-либо гравитационных эффектов. Теперь Замойский помнил. Они пронеслись над стеной, окружающей город. «Верон, если ты что-то заметишь...» «Конечно». «И перехват». «Веду непрерывно на всех частотах». «И?» «Проказа, похоже, не передает сигнал локализации и не отвечает на вызовы. Должно быть, Стах Смойтль отменил эти процедуры». «А может, просто-напросто разбился вместе с челноком?» – проворчала Анжелика. Они накручивали над руинами сжимающуюся спираль. Адам думал руины, поскольку под стенами и в изломах домов наросли слои красной пыли, органического и неорганического мусора. Но город-то, по крайней мере, не был разрушен. Конструкции обладали четкими гранями. Прямые углы продолжали оставаться прямыми углами. Обломки не громоздились на улицах конусами курганов. Впрочем, когда они так неслись над растворяющимся в тенях мегаполисом, Замойский подчинился барочным ассоциациям архитектурного плана Нарвы с древней микроплатой, электронной схемой. Дома, за исключением башен, были низкими, двухэтажными, с плоскими крышами, что скрывали под собой обширное пространство. Казалось бы, благодаря этому найти проказу будет нетрудно, но город оказался огромным. Адам хотел увеличить потолок и скорость, войдя в более широкую спираль. Но Верон обратил его внимание на маскировочную систему челноков. Черный хамелеоновый полимер сумеет раствориться на любом фоне, особенно в таких густых тенях. Впрочем, программа выравнивала до фона излучение по всему спектру. Потому они продолжили лететь с постоянной скоростью. Анжелике передалось мрачное настроение Замойского. Подтянув под сеткой босые ноги к груди, она поглядывала из-под нахмуренных бровей на затянутый масляной темнотой небосклон. Адам попытался переломить гробовую атмосферу и потянулся к девушке. Но заколебался, уже поднеся кончики пальцев к коже ее предплечья, уже ощущая ауру ее тела. «Я знаю, что в этом есть какой-то смысл. В Нарве на крюке в моей голове. В этом, во всем этом. Могила, которую ты видела, даже если...» «Кто первый сюда доберется, тот нас и получит», — фыркнула она, не глядя на него. «Вместе с Нарвой. Да еще и поблагодарить, что ты сам ее открыл. Помнишь, что ты мне говорила? Тогда, в мешке. Что раз уж предопределено, то нечего и переживать. Самое большее будет отрезано это ответвление наших френов. Ты и так параллельно живешь в Фарстоне. Значит, по крайней мере, тем временем...» «Есть!» — Верон повесил катастрофу над треугольной площадью. «Садиться?» У проказа не была включена маскировка. Она стояла подле стены прямоугольного дома, почти касаясь ее, веретенообразный струб тьмы на темном фоне, во мгле густой тени. И вот уже половина Геката скрылась за горизонтом. Щелкунчик планет вставал на севере. Ночь на планете Тайн. Замойского сотрясла дрожь. «Садись!» Они вышли на площадь и только тогда отчетливо почувствовали, что они пришельцы в этом мире. Было холодно, правда, но не потому они сплели руки на груди. Оба, Замойский и Анжелика, словно в зеркальном отражении. Растерли плечи, поджали губы, не потому. Катастрофа присела параллельно второй каракке. Дом был значительно ниже корабля. Мачты челнока возвышались над структурой коричневого цвета. Площадь была в длину 100-120 метров. Потому к другим строениям Адам присмотреться не мог. Ни он, ни Анжелика не намеревались отдаляться от катастрофы. Несмотря на опекающее нанополе, несмотря на двухголовую птаху, повисшую над их головами в электрическом ореоле. Из-под брюха, опирающейся на телескопические опоры проказы, опускался длинный трап, почти касаясь коричневой стены. Замойский молча кивнул. Анжелика пожала плечами. Красная пыль хрустела под ботинками Адама. Отзвук шагов плыл через большую площадь плоским эхом. Макферсон же шла бесшумно. Замойскому вспомнились кинематографические увертюры страха. Так шагают пустыми коридорами безымянные убийцы. Он осмотрелся. Ни живой души. Даже то, что он топтал, было миллионами мертвых организмов. Что там рассказывала о них Джуз? Они вошли под брюхо каракки. «Мойтль!» – крикнула Анжелика. «Мойтль!» Замойский аж остановился. Смаук панически раскаркался. «Ну что?» – девушка снова пожала плечами. «Если он жив, то отзовется». Адам подошел к трапу. «Я не уверен, замойтлем ли мы сюда прилетели», – проворчал в усы. «Что?» Он махнул рукой. Дом был настолько невысоким, что, встав на цыпочки, Замойский мог дотянуться до края его крыши. Стена гладкая, монолитная, словно полностью отлитая из единой формы. Плоскость крыши выступала за ее границу на десяток другой сантиметров. Выступ этот, кажется, был чуть фигурным. Тени укладывались там чуть более сложно. Бывал ли я уже здесь? Знаю ли эту архитектуру? Притрагивался ли к этому теснению? Обгоняемый фронтом нано-ветра, он вошел внутрь проказы. Анжелика на два шага позади. Не горели никакие огни. Стены не фосфорисцировали. Смаугу приходилось высекать свет из воздуха. Замойский подмигнул двуворону. «Растворись-ка по всем внутренностям и докладывай». «Так точно, генерал!» Рисунок помещений был тут такой же, как и в катастрофе. Правда, в катастрофе Адам знал лишь пару коридоров и зал управления. Зал проказа они застали пустым. Сети покинутыми, кресла на полу. На сиденье одного из них Замойский заметил книгу, развернутую обложкой кверху. Поднял. «Инкредибилистика. Теория и практика вневероятностных процессов. Авторство Оска Мозесу 3.05.Х4085.ХХБ Филиус Казимежа Правову». «Никого!» – прокаркал Смаук. «Какое-нибудь герметически закрытое помещение?» «Только реактор!» «Он куда-то ушел», – проворчал Замойский, отложив книгу. «Оставив открытый настежь шлюз, так не делают?» «Все зависит от того, когда именно сюзерен утратил контроль над мешком. Мойтль оставался закрытым здесь достаточно долго, чтобы владелец сделал с ним все, что хотел. Сюзерен может блокировать плато?» «Кто-то как-то заблокировал этот мешок. Блокировал его с момента похищения Гекаты с Млечного Пути и продолжает блокировать. Ведь не войны же, их выпустили намного позже». «Пусть даже так. Тут у него были только те клыки, которые он украл у деформантов. И что? Может, он на клыке прилетел к Нарве и вынул Мойтля?» «Вот именно. Сюзерен сперва должен был открыть мешок где-то у себя и вкачать сюда своих агентов». «Он мог это сделать, если сумел зацепить его на тебе, пока ты пребывал в Сол-Порту?» «Значит, ты считаешь, что он сперва зацепил его на какой-то своей территории, там открыл и впустил, что хотел, а потом кто-то его у него забрал и зацепил на меня?» «Такая хронология кажется достаточно осмысленной». «То есть где-то здесь все еще шатаются физические манифестации сюзерена?» «Разве что это не он блокирует плато, и его тоже отрезало?» «Они могут оставаться до определенной степени автономными, искалеченные, поглупевшие, оторванные от плато, но все еще псы сюзерена». «И Мойтль?» «Ага». «Хм». Так вот, переговариваясь, они бродили по пустым внутренностям проказы. Выбравшись на трап, остановились, пройдя примерно две трети его длины. Находились точно на уровне крыш местных домов, все они были ровно одной и той же высоты. А поскольку проказа стояла не параллельно стене, но под довольно острым к ней углом, от края ближайшей крыши отделяло их не более пары метров. Замойский тихо рассмеялся. Анжелика взглянула на него вопросительно. «Рандомизатор подбрасывает мне довольно дурацкие идеи», – пробормотал он. Отступил до начала трапа. Несколько быстрых шагов и прыгнул. Приземлился на корточки. Сразу же поднялся. Отряхнул ладони. На крыше тоже все покрывал слой красной пыли. Если бы не окружающие высверки холодного света, он не заметил бы этой красноты. Геката скрылась уже полностью. Если не за горизонтом, то, по крайней мере, за стенами города. Вне круга искусственного света Замойский, ослепленный, не мог ничего увидеть. «Выключи это, Смауг!» В ауре гаснущего отблеска на крышу прыгнула Анжелика, едва не столкнувшись при этом с Замойским. «Ух, вот на что ты меня подбиваешь!» «Погляди, это ведь тоже улицы!» Перед ними раскидывался темный лабиринт крыш. И чем дальше, тем больше они сливались в одно огромное пространство. До самых стен, до башен, которые тоже казались лишь вертикальными пятнами темноты на фоне звезд. «Холодно, зараза!» – Анжелику сотрясала дрожь. «Знаешь, что у них нет дверей?» «Что?» «Эти дома!» – она топнула босой ногой так, что поднялось облачко пыли. «Или что это, собственно, такое?» «Я смотрела, пока мы летели. Нигде ни единого отверстия. Ни дверей, ни окон, ни труб, ничего. Войти нельзя. Разве что как-то из-под земли? Понятия не имею, что это вообще такое». Она снова затряслась от холода. Замойский не сумел противостоять инстинкту. Протянул руку, обнял Анжелику, прижимая тело к телу так, чтобы смешалось тепло их организмов. Если же ее, в свою очередь, прошил рефлекс неприязни, инстинкт защиты перед чужим прикосновением, то он был настолько коротким и слабым, что Адам его не почувствовал. Второй рукой он призвал электроворона. «Ты бы не согрел нас чуть-чуть, а? Только без визуальных эффектов». «Запросто». Еще до того, как они почувствовали поднимающуюся температуру, Замойский заметил в бледном свете, расходящемся от птицы, то, чего не замечал, пока их окружала густая тьма яркого сияния. Цепочку следов в пыли, уже частично заметенных ветром, что несмело поднимался в границах города. Он указал на них Анжелике. «Одиночные», – кивнула она. «Видишь, ведут только в одну сторону». «Ага. И, пожалуй, не такие уж и старые, иначе бы их полностью засыпало». «Смауг, посвети вперед». «Слушаюсь, королева». «Что это он сделался таким едким? Черт его знает, что там официум в него скопировал. Ну, пойдем». Они добрались до края крыши. Нужно было перескочить на соседнюю. Там следы тянулись дальше. Анжелика оглянулась на челнок. «Смауг». «Слушаю». Двуворон пересел ей на плечо. «Ты можешь установить связь с Вероном?» «Прошу подождать минутку». Замойский вопросительно кашлянул. Анжелика начертила в воздухе ровную линию под самым горизонтом. «Он мог отправиться на другой конец города, но я бы предпочла иметь катастрофу под рукой». Когда Смауг установил связь, она заставила Верона поднять челнок. Тот не мог слишком приблизиться, выхлоп смел бы следы Мойтля, но тем не менее с этого времени он висел в паре десятков метров над их головами. Овальное пятно тьмы на фоне звезд и щелкунчика планет, окруженное розовыми и синими проблесковыми маячками. И Замойский быстро признал правоту девушки. Присутствие корабля действовало успокаивающе. Это осознание, что достаточно будет слова, и через десяток секунд они вознесутся на кинжале огня к порту Мойтля. Связь с Вероном оставалась открытой. Каракка плыла в тишине под ночным небом со скоростью, подлаженной к темпу, в котором Адам и Анжелика странствовали по крышам вымершего города. Замойский следил в ОВР, как белый серпантин раскручивается по местному лабиринту, пересекая темные полосы улиц, переходя от одной геометрической фигуры к другой. Дома имели форму многоугольников, вогнутых и выпуклых. Чем большие поверхности, тем более сложные. В форме букв L, T, U, S и даже угловатого O. Белый график маршрута поэтому не являлся прямой линией. Мотель шел туда, а когда, собственно? День, два, неделю, месяц, год назад. Ведь неизвестно, как в мешке Сюзерена было установлено метафизическое изменение времени. Но было бы странно, если бы Мотель выбрался на эту прогулку в темную. Ведь он не блуждал. Искал что-то. Что именно? Не рассказал ли я ему о чем-то, что...